принесенным в Японию из Китая. Даосы считали, что в ночь наступления Нового года Косин, обитающее в теле человека некое таинственное существо, во время сна покидает его и поднимается в небо, где докладывает небесному владыке о его греховных делах. На основании этого доклада небесный владыка может лишить человека жизни, поэтому рекомендовалось проводить ночи Косин без сна. В Японии этот обычай получил очень широкое распространение. Постепенно он вобрал в себя также элементы синтоизма и буддизма. С течением времени Косин утратил свой религиозный мистический характер, однако и поныне в ряде мест Японии люди в эту ночь по-прежнему не ложатся спать, собираются вместе, развлекаясь выпивкой и угощениями. Для ожидания и встречи года Косин в некоторых сельских районах возводятся специальные башенки. Даже те, кто не верит в Косин, рассматривают эти башенки как защиту от всяческих бед. В народный пантеон японских божеств как бы сами собой вошли многие божества из буддийского пантеона. Так в Японии получил большую популярность буддийский святой Дзидзо. Он известен как покровитель детей и путешественников, избавитель от болезней, гарант долголетия, спаситель и так далее. Во дворе одного из храмов в Токио можно увидеть статую Дзидзо, опутанную соломенными веревками. Это так называемый сибараре дзидзо, связанный дзидзо. Если у человека похищают какие-то ценности, он связывает дзидзо и обещает освободить его при обнаружении пропажи. Исследователи следующим образом классифицируют народные верования японцев. Производственные культы, связанные в основном с сельским хозяйством и рыболовством, культы исцеления, обеспечивающие якобы излечивание от болезней, культы покровительства, направленные на защиту от эпидемий и других бед извне, культ – хранитель домашнего очага, оберегающий дом от пожара и поддерживающий мир в семье, культ удачи и процветания, дающий приобретение и благо жизни, культ отпугивания злых духов, направленный на избавление от разной нечисти, чертей, водяных, леших. Конечно, как справедливо отмечают многие исследователи, Япония далеко не та, что была хотя бы 100 лет назад, когда суеверия буквально пронизывали все стороны жизни народа. Время сделало свое дело. Тем не менее, современные взгляды на жизнь продолжают уживаться с чуть ли не первобытными поверьями. Есть и данные, говорящие о силе суеверий в сегодняшней Японии. Японский социолог Осаму Иносита сообщает о курьезных событиях, связанных с годом лошади. 1966 год по традиционному японскому календарю был годом лошади, причем не обычный год, который повторяется каждые 12 лет, а огненный, бывающий раз 60 лет. Согласно восточным поверьям, в такой год случается много пожаров, и что самое удивительное, люди считают, что женщина, рожденная в этот год, наделяется неуступчивым, решительным характером. В японском обществе, как показано выше, такой характер женщины считается ущербным. В Японии ценится застенчивая, покорная супруга, девушка с неподатливым характером, неподходящая невеста. В 1966 году, то есть в год огненной лошади, японские статистики отметили резкое падение рождаемости. По сравнению с предыдущим, 1965 годом, она сократилась на 25%. Причем было отмечено изменение полового состава новорожденных. Обычно мальчиков в Японии рождается чуть больше девочек. На 100 девочек приходится примерно 105 мальчиков. В конце же 1966 года на сотню девочек пришлось 117 мальчиков. Однако в начале следующего года, то есть 1967, этот показатель упал до 99%. Получилось так, что в новом году природа вдруг изменила свой генетический код, что само по себе есть вещь невероятная. Причина исключительно в народных суевериях. Японские социологи убедительно доказали этот факт. Прежний год огненной лошади приходился на 1906 год.